Глава третья. Он стоял у окна и смотрел на высокие дома, огни, автомобили, пробегающие далеко внизу, и чистое звездное небо. Теперь он и вправду устал. Еще один такой день, и не нужно будет симулировать недомогание. Ведь на волоске висело, и не один раз, а несколько. Он жаждал дома и покоя. Быть под одной крышей с этой женщиной. Как странно. Он не проводил ночи под одной крышей с нею с того страшного дня в ноябре 87-го года, когда он все бродил и бродил по Монпелье-сквер и вернулся к своей двери, чтобы столкнуться там с молодым Джолионом. Один любовник мертв, а другой уже на его пороге. В ту ночь она скрылась из его дома, и никогда с тех пор до самого этого дня они не ночевали под одной крышей. Опять эта музыка, тихая и дразнящая. Неужели играет она? Чтобы не слышать, он прошел в спальню и стал складывать вещи. Это заняло немного времени, так как у него был всего лишь один чемодан. Что же, ложиться, лечь и не спать? Он был выбит из колеи. Если это она сидит у рояля, так близко от него, как-то она выглядит теперь. 8 видел он ее с того давно ушедшего ноябрьского вечера. 2 раза в ее квартирке в Челси, потом у фонтана в Булонском лесу, в Робин-Хилле, когда явился с ультиматумом ей и молодому Джолиону, на похоронах королевы Виктории, на стадионе, снова в Робин-Хилле, когда ездил просить за флёр, и в галерею Гаупенор перед самым ее отъездом сюда. Каждую встречу он помнил во всех подробностях, вплоть до прощального движения, затянутой в перчатку руки тогда, в последний раз, до чуть заметной улыбки губ. И Сомс почувствовал озноб. Слишком жарко в этих американских комнатах. Он опять перешел в гостиную. Со стола было убрано, ему принесли вечернюю газету. Ни к чему это. Здешние газеты не интересовали его. На таком расстоянии от прошлого, так далеко и так давно, что чувствовал он теперь по отношению к ней? Ненависть? Слишком сильно. Нельзя ненавидеть тех, кто так далеко. Да ненависти, собственно, и не было. Даже когда он впервые узнал об ее измене. Презрение? Нет. Она сделала ему слишком больно. Он сам не знал, что чувствовал. И он стал ходить взад и вперед, и 2 раза остановился у двери и прислушался, как узник в темнице. Недостойно. И, подойдя к дивану, он растянулся на нем. Надо подумать о путешествии. Доволен ли он им? Сплошной вихрь предметов и лиц, и воды. А между тем все шло по программе, кроме Китая, куда они не заглянули. Такое там сейчас положение. Сфинкс и Тадж-Махал. Порт Ванкувер и скалистые горы. Они точно в чехарду играли у него в памяти. А теперь эти звуки. Неужели она? Странно. В жизни человека бывает видно только одно по-настоящему знойное лето. Все, что случается после, чуть греет. И лучше, может быть, а то котел бы взорвался. Чувство первых лет, когда он знал ее. Хотел бы он пережить их снова? Ни за что на свете. А впрочем, Сомс встал. Музыка все продолжалась. Но когда она кончится, того, кто играет, будь то она или не она, уже не увидишь. Почему не пройти мимо маленькой гостиной? Просто пройти мимо и заглянуть. Если она, ну что ж, красота ее, наверное, увяла. Та красота, что так опустошила его. Он заметил, как стоял рояль. Да, он сможет увидеть играющую в профиль. Он отворил дверь. Музыка зазвучала громче, и он двинулся вперед. Только комната флёр отделяла его теперь от маленькой открытой гостиной по ту сторону лестницы. В коридоре не было никого, даже мальчиков рассыльных. В конце концов, наверное, какая-нибудь американка. Возможно, это девочка, жена Джона. Но нет, было что-то... что-то в самом звуке. И, держа перед собой развернутую вечернюю газету, он пошел дальше. Три колонны отделяли гостиную от коридора, заменяя собою то, чего так недоставало Сомсу в Америке — четвертую стену. У первой колонны он остановился. Около рояля стояла высокая лампа под оранжевым абажуром, и свет ее падал на ноты, на клавиши, на щеку и волосы игравшей. Она. Хоть он и предполагал, что она посидела, но вид этих волос, в которых не осталось ни одной нити прежнего золота, странно подействовал на него. Волнистые, мягкие, блестящие, они покрывали ее голову, как серебряный шлем. На ней был вечерний туалет, и он увидел, что ее шея, плечи и руки все еще округлые и прекрасны. Все ее тело слегка покачивалось в такт музыке. Платье ее было зеленовато-серое. Сомс стоял за колонной и смотрел, прикрыв лицо рукой, на случай, если она обернется. Он, собственно, ничего не чувствовал. Лента памяти развернулась слишком быстро. От первой встречи с ней в Борнмутской гостиной до последней встречи в галерее Гаупенор промелькнула вся жизнь со своим жаром и холодом, и болью. Долгая борьба чувств, долгое унижение духа, долгая трудная страсть и долгие усилия приучить себя к отупению и равнодушию. Ему сейчас меньше всего хотелось заговорить с ней, но взгляд оторвать он не мог. Вдруг она кончила играть, наклонилась вперед, закрыла ноты и потянулась к лампе, чтобы потушить ее. Лицо ее светилось, и, отступив назад, Сомс увидел его. Все еще прекрасная. Может быть, более прекрасная, слегка похудевшая, так что глаза казались даже темнее, чем прежде, больше, мягче, под все еще темными бровями. И опять явилась мысль. Вот сидит женщина, которую я никогда не знал. И с какой-то досадой он отклонился назад, чтобы не видеть. Да, у нее было много недостатков, но самым большим всегда была и осталась ее проклятая таинственность. И ступая бесшумно, как кошка, он вернулся к себе в номер. Теперь он устал смертельно. Он прошел в спальню и, поспешно раздевшись, лег в постель. Он всем сердцем желал быть на пароходе под английским флагом. «Я стар», — подумал он вдруг. «Стар». Слишком молода для него эта Америка, полная энергии, спешащая к непонятным ему целям. Вот восточные страны — другое дело. А ведь ему, в конце концов, только 70 лет. Отец его дожил до 90, старый Джолион — до 85. Тимоти до 100. И так все старые форсайты. Они-то в 70 лет не играли в гольф. А между тем были моложе. Уж, конечно, моложе, чем он чувствовал себя сегодня. Вид этой женщины. Стар. Не стареть же я еду домой, подумал он. Если опять почувствую себя так, посоветуюсь с кем-нибудь. Существует какая-то обезьянья штука, которую впрыскивают. Это не для него. Обезьяны, скажите, пожалуйста. Почему ни свиньи, ни тигры? Как-нибудь продержаться еще лет 10-15. К тому времени выяснится, куда идет Англия. Провалится пресловутая система подоходного налога. Он будет знать, сколько сможет оставить Флёр. Увидит, как ее малыш подрастет и поступит в школу. Только в какую? Итон? Нет. Там учился молодой Джолион. Уинчестер? Школа Монтов? Туда тоже нет, если только его послушаются. Можно в Хэрроу или в Малборо, где он сам учился. Может, он еще увидит Кита участником состязания в крикет? Еще 15 лет, пока Кит сможет играть в крикет. Что же, есть чего ждать? Есть для чего держаться. Если нет этого, чувствуешь себя стариком. А уж если почувствуешь себя стариком, то и будешь стариком. И скоро настанет конец. Как сохранилась эта женщина? Она... У него есть еще картины. Приняться за них посерьезнее. Ах, это галерея Фриера. Завещать их государству, и имя твое будет жить. Подумаешь, утешение. Она... Она не умрет никогда. Полоска света на стене у самой двери. Спишь, папа? Значит, Флёр не забыла зайти к нему. Ну как ты, дорогой? Ничего, устал. Как опера. Так себе. Я просил разбудить нас в 7. Позавтракаем в поезде. Она коснулась губами его лба. Если бы эта женщина... Но никогда, ни разу, никогда по собственной воле. «Спокойной ночи», — сказал он. «Спи спокойно». Полоска света на стене сузилась и исчезла. Ну, теперь ему захотелось спать. Но в этом доме лица, прошлое, настоящее, у рояля, у его постели, проходит мимо. А там за ними большая женщина в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, глубокое, Из постели раздался легкий храп.